3. Командир звена Птелос Реквер плавно сбросил форсаж, выравнивая зарю востока после крутой дуги взлета с базы Шрингар. Двигатель огненного копья ревел, как гигантский зверь, ускоряя ничуть не хуже, чем пинок под задницу, отвешенный одним из тех чернорабочих мигу, что вкалывали в палаточных городках под стенами дворца. Прямо за его правым крылом летел Тобиас Машар на Прометеевом ковчеге, а позицию слева занимал Тающий Сумрак под командованием Осириана Фолка. Эта троица летательных аппаратов имела на своем совокупном счету больше 200 сбитых вражеских машин. Большинство их боевых вылетов было произведено более 2 веков тому назад, но они содержались в памяти пилотов, которые заново пережили каждый из них десятки раз, благодаря улучшенной способности к когнитивному восприятию. Реквер был прирожденным пилотом, который чувствовал себя не в своей тарелке, если не имел возможности поднять боевой самолет в небо, и считал жизнь, прожитую на земле, выброшенной на ветер. Большинство вылетов, которые он совершал в эти дни, не выходило за пределы рутинных перехватов коперов, возивших в горы контрабанду на борту винтовых машин, построенных еще до начала объединительных войн. Сегодняшний вылет обещал быть другим. Сверху спустили сигнал боевой тревоги, и Реквер первым оказался на стоянке. Со всей возможной скоростью прошел через предполетный осмотр, после чего отослал авиатехника взмахом руки и врубил подъемный двигатель, отрываясь от земли. Командно-диспетчерский пункт указал им курс на цель. Реквер проверил показания на расположенном перед ним планшете, увидел несколько медленно движущихся объектов и почувствовал, как тает охвативший было его азарт. «Факел, вы его обнаружили?» — раздался голос диспетчера с базы. «Засек», — ответил Реквер. «Направление 279, расстояние 167 километров, высота полета 1000 метров». «Это он, факел», — подтвердила база. «Вам приказывается приблизиться и уничтожить цель. Требуется визуальное подтверждение ликвидации». «Вас понял, база», — сказал Реквер. «Каков характер цели?» «Насколько мне известно, это эскортный катер «Карго-9». «Эскортный катер?» «Так у меня здесь написано», — ответила база. «Судя по шапке приказа на ликвидацию, он пришел от высшего командования». «Полагаю, с эскортным катером мы уж как-нибудь совладаем», — сказал Реквер. «Вас понял», — ответила база. «Удачной охоты». Реквер отключился от командного пункта и открыл канал Вокса для связи со своими товарищами-летчиками. «Вы это слышали?» — спросил он. «Кому-то, ну очень, приспичило сбить этот катер», — высказался Машар. «Как думаешь, кто у него на борту?» — спросил Фолк. Реквер восстановил маршрут катера и присвистнул от удивления. «Он, похоже, летит из Кхангву-Марву. Так что, как я думаю, на борту должны быть какие-то сбежавшие заключенные», — ответил Реквер. «Должно быть, это редкостные негодяи. Так что давайте разберемся с этим по всем правилам. Мы приближаемся к исходной точке, так что по моему знаку поднимайтесь на высоту 2000. Машар и Фолк щелкнули своими воксами, подтверждая, что слышали его приказ, и Реквер переключил внимание на счетчик дальномера, ведущий обратный отсчет. Когда число обнулилось, он потянул рычаг и заставил огненное копье круто взять вверх. При нынешней скорости сближения они выйдут на расстояние ракетного удара менее чем за 2 минуты. Но Реквер не собирался стрелять, пока не установит визуальный контакт с удирающим катером. Справа мелькали горы. Обледеневшие скалы сливались в одно размытое пятно, проносясь мимо слишком быстро, чтобы можно было различить хоть какие-то детали. Несмотря на то, что сбежавшие из Кхангу-Марву заключенные были чем-то новеньким, пока все шло к тому, что эта миссия будет такой же заурядной, как и все предыдущие. В конце концов, Карго-9 не мог тягаться даже с одним огненным копьем. Так что посылать 3 истребителя было откровенным перебором. Дворцовые строения внизу сливались в размытое пятно, стремительно проносясь под ним ковром из золота, серебра и белого мрамора. Реквер облетел дворец по длине, ширине и периметру не менее 100 раз и неизменно находил какое-нибудь новое чудо, которым можно было повосхищаться. Но в настоящий момент пилот был слеп к этому великолепию. Он находился в боевой ситуации, и все его внимание было поглощено целью. Курсор дальномера скользнул все ближе к центру дисплея, и Реквер посмотрел вниз, замечая серебристую вспышку на фоне черного камня гор. Катер вилял влево и вправо, придерживаясь горного склона, в ложной надежде, что подобные маневры уберегут его от охотящегося за ним огненного копья. Пилот был умелым, он петлял на высокой скорости, то влетая в естественные горные складки, то вылетая из них обратно, чтобы не дать системам наведения, преследования захватить цель. Но ему понадобится что-нибудь покруче этого, если он хочет ускользнуть от тела Реквера. Летчик последний раз проверил приборы. Курс был верным, показания устойчивыми. Он вытянул шею, крутя головой влево и вправо, чтобы убедиться, что в воздухе не было никого лишнего. Еще только не хватало случайно сбить какого-нибудь гражданского, болтающегося слишком близко от зоны боевых действий. Убедившись, что машина под ним была тем самым Карго-9, который ему приказали уничтожить, Телос Реквер привел системы вооружения в боеготовность, и его шлем почти сразу же наполнило резкое гудение системы наведения ракет. Он плавно двинул рычаг вперед, переводя зарю востока в пологое атакующее пике. «Цель захвачена», — произнес Реквер, откидывая защитный колпачок гашетки на своем штурвале.